Уж был в садочке на Кавказе. Узники любят подпевать друг другу, особенно когда царит однообразие и скука. В своей тюремной карьере я не встречал ни одного сокамерника, молодого или старого, неграмотного или интеллигента, безразлично, который хотя бы один единственный раз не запел. Даже люди без голоса, начисто лишенные музыкального слуха, за решеткой подвержены этому соблазну, отравляя жизнь своим соседям. Штроб тоже напевал, но не фальшивил. В его репертуаре преобладали патриотические песни, военные марши и арии из вагнеровских опер. Тихий праздничный день. Послеобеденная пора. Штроб задремал на стуле возле столика у окна. Голова опущена. Он делает вид, что читает, и шевелит пальцами руки, видной со стороны двери. Такой техникой, основанной на автоматизме движений при ограниченном участии сознания, пользуются лишь опытные узники. Шильке и я размеренно вышагиваем по камере, прикрывая Штропа на тот случай, если охранник зыркнет в глазок. После едва ли не получасового отдыха Штроп, порозовевший, поднялся. Расслабил мышцы. Несколько взмахов руками и наклонов туловища при открытом окне. В благостном состоянии духа он принялся насвистывать и напевать, перескакивая с одной мелодии на другую. Я с интересом прислушивался к этим беспорядочным, что редкость у Штроупа, мелодичным излияниям. Внезапно он поразил меня песней «Алла Верды». Я знал ее в нескольких версиях, серьезных и шуточных. Штроуп напевал вариант, состоящий из немецких и русских слов. Он выговаривал не «Алла Верды», а «Аллах Берды». «Откуда вы это знаете?» — заинтригованный спрашиваю я. Готовясь к выполнению своих будущих обязанностей в Тифлисе, я должен был изучить обычаи, культуру, экономику Кавказа. Между прочим, специалисты говорили нам, что многие тамошние народности и племена издавна считали песню «Алла Верды» чем-то вроде национального гимна, и что относиться к этому следует крайне серьезно, вопреки многим, которые, не зная истории Кавказа, не догадываются, что у кавказцев сильно развито чувство национальной гордости и самомнения. Значит, вы должны были недурно изучить Кавказ. Теоретически, по разработкам, доставленным через Главное управление СС в Берлине, и в результате поездки на Кавказский перевал в 1942 году. Как я уже говорил, 20 октября 1941 года Генрих Гиммлер приказал мне быть готовым к исполнению обязанностей руководителя войск СС и полиции в Тифлисе. Штроуп руководил этой подготовительной операцией втайне от своих коллег из других групп СС, полиции и вермахта. С октября 1941 года ему доставляли документальные материалы. Позже, по мере того, как захват Кавказа затягивался, он систематически углублял свои познания о Грузии, Армении, Дагестане, Азербайджане, Осетии. Заботился о, возможно, лучшей подготовке кадров своей тифлисской «Командо» и, как он однажды признался Шильке, несостоявшейся «Морд-Командо ин Тифлис» — отряд убийц в Тифлисе. Рассказывая о планах своих действий на Кавказе, Штроуп, между прочим, заметил: главным моим сокровищем была небольшая книжечка, изданная ничтожным тиражом, отпечатанная на плотной, тонкой бумаге мелким шрифтом, Это было издание совершенно секретного характера, содержавшее максимум информации при малом формате. Что же это за книжка? Список всех коммунистических деятелей Кавказа, а также беспартийной интеллигенции, научных работников, учителей, писателей и журналистов, служащих, сельских активистов, экономистов и так далее. С адресами? — вставил я, не предполагая, впрочем, чтобы гитлеровцы могли располагать столь подробными данными. — Да. И, кроме того, с телефонами и адресами их родных и друзей, на тот случай, если бы интересующие нас лица попытались скрыться, и, наконец, с персональными данными и даже фотографиями некоторых из них. Если бы все это печаталось обычным шрифтом, получился бы толстенный том. Шильке потирал подбородок, веки у него дергались от нервного тика. Я молчал. Мы оба понимали, какую цель преследовало это гитлеровское карманное издание, и какая судьба ждала бы десятки тысяч зарегистрированных там людей, если б Штропу довелось исполнять в Тбилиси свои обязанности. Однажды, говоря об автомашинах, тема всегда особо соблазнительная для мужчин, Штроп стал превозносить достоинства BMW. Баварский автомобильный завод, расшифровка немецкой аббревиатуры BMW. Это предприятие производит в Мюнхене великолепные модели. У Генриха Гиммлера их было несколько, как для поездок, так и специального назначения, оживленно рассказывал Штроп. Когда в 1942 году я отправлялся на Кавказ на передовую, проходившую высоко в горах в районе Эльбруса, мне выделили новенький BMW. Вместительный, приспособленный к труднопроходимым районам. Мотор как дракон. Я выехал из Берлина после беседы с рейхсфюрером СС, который дал мне последние указания. По пути я разговаривал с высшими руководителями СС в Кракове, Львове, Виннице и Ростове. Кроме того, участвовал в обременительных совещаниях в штабе группы армий А у генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа. Не могу сказать, чтобы нас приняли горячо. Фельдмаршал Лист держался как надменный господин, времени у него было в обрез, а его офицеры не проявляли интереса к моей поездке во фронтовые части. Мое пребывание в штабе затягивалось. Лист и его люди явно игнорировали нас. После неоднократных телефонных звонков Генриху Гиммлеру, который дал соответствующее распоряжение начальнику штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных сил, генерал-фельдмаршалу Кейтелю, нас передали командующему 1-й танковой армией генерал-полковнику фон Клейсту. Клейст тотчас же обеспечил нам доставку на передовую на одном из перевалов возле Эльбруса. В то время флаг со свастикой уже реял на самой его вершине. Когда мы прибыли в штаб командира альпийской роты, то первое, что поразило меня больше всего, великолепная нордическая внешность этого офицера со значком Эдельвейса на фуражке. Он смахивал на спортсмена или рыцаря. Светлое лицо смуглого блондина и орлиный профиль. Этот офицер СС с орлиной внешностью попотчевал нас в своем штабе. Разнеженным тоном продолжал Штроп. «Скорее, с внешностью кондора», — вставил я. В данном случае намек на немецкий легион «Кондор», с помощью которого Гитлер оказывал вооруженную поддержку войскам мятежника генерала Франко в Испании в 1937-39 годах. «Да, вы правы, испанского «Кондора». Типичный нордический тип, узкий лоб, рост 1,90 м. Он повел меня на перевал, к укреплениям, откуда я с помощью специального бинокля мог осмотреть районы моей будущей деятельности. — Хорошо-то. Там, откуда я смотрел, было дико, холодно и опасно. Но то, что я видел в бинокль, казалось чудом, изумительный вид. Кавказ — фантастическое зрелище. Кристальной прозрачности воздух. Поэтому сквозь ультрасовременное оптическое устройство я отчетливо видел районы, отдаленные на несколько десятков, даже, возможно, на сотню километров. В том числе и долину, по которой проходит железная дорога Баку-Батуми. Ну и как? Ну и ничего. Голос у Штроупа невыразительный. Я вернулся в Берлин и больше уже никогда не ездил на Кавказ. А это был бы благодатнейший край для управления им во имя фюрера. Только уж очень он далеко. Сложно с коммуникацией. Горы, потом степи. До Бранденбургских ворот несколько добрых тысяч километров. И поэтому Генрих Гиммлер предназначил в мое личное распоряжение два специальных самолета марки «Тайфун», чтобы облегчить мне контакт с другими руководителями СС и полицейфюрерами, а также для связи с Берлином. Но все впустую. Мне пришлось вернуться. Когда Штроуп рассказывал нам о двух упомянутых скоростных самолетах типа «Тайфун», я спросил его: «Известно ли вам что-нибудь о намечавшейся Гитлером перед нападением на Советский Союз операции «Тайфун»? Как мне помнится, предполагалось значительно сократить население и территорию Москвы. Предусматривалось превратить город в гигантский трудовой концлагерь, а часть жителей выселить за Урал. Во время войны, будучи сотрудником Бюро информации и пропаганды Главного управления армии Краевой, я слышал также, что слово «Россия» должно было исчезнуть из всех словарей, с географических карт, из учебников географии и истории. Его предполагали заменить названием нового крохотного государства Московия. Кремль вы хотели превратить в музей победы гитлеровской Германии. Готовились ли вы к подобным переменам и в Тифлисе? Ведь наверняка вы разрабатывали детальные планы такого рода. Думаю, что у вас была фотография Тифлисского дворца, предназначенного под резиденцию СС и штаб-квартиру полиции. Штроп смутился. У него внезапно покраснели уши, как всегда, когда он с испуга начинал нервничать. Шильке, воспользовавшись его минутным молчанием, невинным тоном заметил: «При такой тщательной подготовке господин генерал должен был располагать и снимком утопающей в роскошном саду близлежащей виллы, где поселилась бы вся генеральская семья». Я стремился, повторяю это, пожалуй, уже трижды, не вызывать и не допускать возникновения конфликтных или щекотливых ситуаций в камере. И вовсе не потому, что речь шла о Штроупе, чье положение было особенно сложным, но потому, что я был сторонником такой линии поведения узников, которая заставляет активно сдерживать все конфликты в камере даже тогда, когда в ней находились люди, заслуживавшие с этических позиций безусловного осуждения. Поэтому, не желая, чтобы Штроуп отвечал на желчную реплику Шильке, я задал генералу целый ряд вопросов и, в частности, поинтересовался: «Чем вы занимались, вернувшись с Кавказа?» Я подал рейхсфюреру СС рапорт о поездке на Кавказ, потом на несколько дней отбыл в Познань, где гауляйтер Грейсер по случаю дня освобождения вручил мне почетный значок «Край Варты, Имперская область, 1939» за заслуги в Великопольше в первые годы войны. Затем вернулся в Берлин и прошел 10-недельный курс для будущих высших руководителей войск СС и полиции при Главном управлении Имперской безопасности. А потом? А потом? Потом меня откомандировали, насколько мне помнится, в феврале 1943 года в распоряжение генерала СС Кацмана, руководителя войск СС и полиции в Галиции, со штаб-квартирой во Львове. И что вы поделывали во Львове, в этом прекрасном городе? Заменял генерала Кацмана по ряду вопросов. Он возлагал на меня задачи специального характера. По мимике, по тембру голоса Штропа, я пришел к выводу, что во Львове он приобрел практические навыки, углубившие его искусство уничтожения евреев. Всегда элегантный, в немецком понимании, Штроп следил за модой. А в эсэсовской среде мода диктовала свои законы даже в тяжелый период войны. Тогда предметом увлечения была форма и эмблемы солдат высокогорных частей. Штроп, пользуясь тем, что в составе его тифлисской командо имелся полицейский высокогорный отряд, и тем, что он сам побывал у Эльбруса, стал носить тирольку, украшенную сбоку металлической эмблемой Эдельвейса. Ему нравился этот цветок. Не раз рассказывал он, как мальчишкой, отправляясь в горы, собирал Эдельвейса на склонах. В камере он пел на тирольский лад с переливами песни про непорочную Эдельвейс. С Эдельвейсом в сердце и на шляпе вторгся он в варшавское гетто, сравнял его кварталы с землей и при этом совершал конные прогулки по аллеям лозенок, производя воинские смотры. Впрочем, я несколько забежал вперед, ибо бригаденфюрер СС Юрген Штроп, поднаторевший тем временем в палаческом ремесле, ждал во Львове новых приказов. Ждал и бездельничал, не прекращая коротких разминок для сохранения формы и хватки палача. Он ждал нового сигнала от Гиммлера.